сказал Иосиф и положил ладонь на его спину. «У тебя всегда были такие хорошие глаза и такая блестящая шапка волос на голове, даже тогда, когда ты был еще крошкой и разгуливал карапуз среди зеленых дерев». Он сделал глотательное движение. «Сейчас я вернусь», — сказал он. «Мне нужно только...» И он быстро вышел во внутреннее, видимо, покое к себе в спальню, но вскоре возвратился с вымытыми глазами. «Я забыл свои обязанности», — сказал он, — «и даже не познакомил друг с другом гостей моего дома. Господа, эти покупатели из Ханаана, люди торжественного происхождения, сыновья одного замечательного человека». И он перечислил египтянам имена сыновей Иакова, точно по порядку, очень бегло, как будто читал стихи, с легкой цезурой после каждого третьего имени, пропустив, разумеется, свое собственное. После Завулона он сделал маленькую паузу, а потом закончил. И Вениамин. И братья поразились, что он сумел перечислить их имена в такой последовательности, и выразили друг другу свое удивление. Затем он назвал им имена египетских сановников, которые держались довольно натянуто. Он усмехнулся по этому поводу и сказал: «Вели подавать», потирая руки как бы в предвкушении обеда. Но его домоправитель указал ему на разложенные дары, и он восхитился ими с непритворным радушием. «От вашего старого отца?» — спросил он. «Какая трогательная внимательность! Передайте ему величайшую мою благодарность!» «Это пустяки», — заявили они, — «это лишь образцы того, чем славится их земля». «Нет, это очень большой подарок», — возразил он, — «а главное, очень красивый. Я никогда не видел такого нежного острогала. А таких фисташек, что они маслянистые и вкусны, видно даже издали, нигде, наверное, кроме как в вашем краю не найдешь. Я просто не могу на них наглядеться. Ну а теперь пора и обедать». И Моисей Сохме указал всем их места, и у братьев снова было чему удивляться. Их посадили точно по возрасту, хотя, считая от хозяина дома, в обратном порядке, так что младший сидел ближе всех к нему, а за Вениамином — по возрастающему старшинству, Завулон, Иссахар, Асир и так далее, вплоть до Большого Рувима. Столики были расставлены углом между обегавшими эту египетскую палату колоннами, и вершиной угла был столик хозяина. Справа от него, наискось, шли места здешних сановников, а слева — чужеземцев-азиатов, так что он председательствовал у тех и у других, и по правую руку его соседом был пророк Птаха, по левую — Вениамин. Гостеприимно и в самом лучезарном расположении духа Иосиф призвал всех угощаться без церемоний, не жалея ни кушаний, ни вина. Трапеза эта знаменита своим весельем, и действительно, вскоре от первоначальной натянутости и следа не осталось. Оживившись, они совершенно забыли, что вообще-то эта мерзость для них есть хлеб с евреями. Первым разошелся налегавший на сирийское вино воитель владыки, начальник гарнизона Энтер-Окер. Он громко через всю треугольную палату беседовал с прямым гадом, который понравился ему больше других жителей песков. Не следует удивляться, что предание оставляет тут вне поля зрения супругу Иосифа, дочь главного жреца солнца Аснат, настаивая на чисто мужском обеде, хотя по египетскому обычаю муж и жена ели вместе, да и на торжественных пиршествах хозяйка дома присутствовала. Мы подтверждаем верность старого этого рассказа, не поясняя, что, дескать, девушка, согласно брачному договору, как раз гостила тогда у своих родителей, что ведь вполне могло быть, а ссылкой на распорядок дня, на образ жизни Иосифа, по большей части не позволяющей возвысившемуся видеть детей и женщин в дневные часы. Трапеза с братьями и с местной знатью, хоть и весьма веселая, была не торжественным пиром, а одним из тех деловых обедов, какие другу фараона приходилось давать почти ежедневно, так что со своей супругой он обычно лишь ужинал. На женской, кстати сказать, половине дома, выкроив предварительно время для занятий с Манасией и очаровательным полукровкой Ефремом. В полдень же он ел в мужском обществе, будь то лишь высокие и высшие чиновники великого продовольственного присутствия, или проезжие титулоносцы обеих стран, или, наконец, гости и посланцы из-за границы. Одной из таких полуденных трапез у друга урожая Бога была и эта, то есть для постороннего глаза. Ибо какие с ней связаны волнующие события, как входит она в колею одной чудесной и праздничной истории Божьей, и почему так заразительно весел высокий хозяин дома —